арестантском бараке при дивизионном суде окна были забраны железными решетками. Вставали там, согласно предписанию, в 7 часов утра и принимались за уборку матрацев, валявшихся прямо на грязном полу. Нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, раскладывали соломенные тюфяки и на них стелили одеяло. Те, кто кончил уборку, сидели на лавках вдоль стены и либо искали вшей, те, что пришли с фронта, либо коротали время рассказами о всяких приключениях. Швейк вместе со старшим сапером Водичкой и еще несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на лавке у двери. «Посмотрите-ка, ребята, — сказал Водичка, — на венгерского молодчика у окна, как он, сукин сын, молится, чтобы у него все сошло благополучно. У вас не чешутся руки раскроить ему харю?» «Ну за что, Водичка, за что? Он хороший парень, — сказал Швейк. — Попал сюда, потому что не захотел явиться на призыв. Он против войны. Сектант какой-то. А посадили его за то, что не хочет никого убивать. И строго держится Божьей заповеди. Ну так ему эту Божью заповедь покажут. Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрава. Так тот, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружье. Носить ружье — это де против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, а потом опять повели к присяге. А он, нет, дескать, присягать не буду, это против моих убеждений. И настоял-таки на своем. «Вот дурак, — сказал старый сапер Водичка, — мог бы и присягнуть, а потом начхал бы на все, и на присягу тоже». «А я уже 3 раза присягал, — отозвался один пехотинец. — И в 3-й раз сижу за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я 15 лет назад в приступе помешательства укокошил свою тетку, меня бы уж 3 раза расстреляли на фронте. А покойная тетушка всякий раз выручает меня из беды. В конце концов, я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым». «А на кой ты укокошил свою тетеньку?» — спросил Швейк. «На кой люди убивают?» — ответил тот. «Каждому ясно, из-за денег. У этой старухи было 5 сберегательных книжек. Ей как раз прислали проценты, когда я ободранный и оборванный пришел в гости. Кроме нее у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришел я ее просить, чтобы она меня приняла. Она, стерва, иди, говорит. Работать иди. Ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень. Парень я здоровый. Ну, слово за слово я ее стукнул несколько раз кочергой по голове. И так разделал физию, что уж и сам не мог узнать, тетенька это или не тетенька. Сижу я у нее там на полу и все приговариваю. Тетенька или не тетенька? Тетенька? Не, тетенька. А может, и не тетенька? Так меня на другой день и застали соседи вот в этом положении, тетенька или не тетенька. А потом попал я в сумасшедший дом на слупах, а когда нас перед войной вызвали в Богнице на комиссию, признали меня излеченным, и пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы». Мимо них прошел худой долговязый солдат, измученного вида с веником в руке. «А это учитель из нашей маршевой роты», — представил его егерь, сидевший рядом со Швейком. «Идет подметать. Исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который сам сочинил». «Эй, учитель, а ну поди-ка сюда», — окликнул он солдата с веником. Тот с серьезным видом подошел к скамейке. «Но расскажи-ка нам про вшей. солдат с веником, откашлялся и начал. «Весь фронт в овшах, и с яростью скребется то нижний чин, то ротный командир. Сам генерал, как лев, с овшами бьется, и что ни миг, снимает свой мундир. Вшам в армии квартира даровая, на унтеров им трижды наплевать. Вошь прусскую от страсти изнывая, австрийский вшивец валит на кровать». Измученный солдат из учителей присел на скамейку и вздохнул. «Вот и все. И из-за этого я уже 4 раза был на допросе у господина аудитора. Но, собственно, дело ваше выеденного яйца не стоит», — веско заметил Швейк. «Все дело в том, кого они там в суде будут считать старым австрийским вшивцем, правда же? Хорошо, что вы прибавили насчет кровати. Этим вы так их запутаете, что они совсем обалдеют. Вы только им обязательно разъясните, что вшивец — это вошь-самец, и что на самку вошь может лезть только самец-вшивец. Обязательно, иначе вам не выпутаться. Написали вы это, конечно, не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, это ясно. Господину аудитору скажите, что вы писали для собственного развлечения. И так же, как свинья-самец называется боров, так самца-вши называют вшивцем». Учитель тяжело вздохнул. «Ай, что ж делать, если этот самый господин аудитор не знает как следует чешского языка? Я ему приблизительно так и объяснял, но он на меня набросился». «Замец! Вши! По-чешски завет! Фожак! Завсем не вшивец!» Ну, заявил вот так вот, именно так заявил господин аудитор. «Фемининум гебильдете керн ист он фож, альзо маскулинум ист она фожак, вих кенен унзере Паппенхайме. Женский род, эх вы, а еще образованный человек, есть он фож, а мужской род есть она фожак. Мы знаем своих паппенгейнцев». «Короче говоря, — сказал Швейк, — ваше дело дрянь. Дрянь ваше дело, но терять надежды не следует. Как говорил цыган Яничек в Пльзени, когда в 1879 году его приговорили к повешению за убийство 2 человек с целью грабежа. Все может повернуться к лучшему. И он угадал. В последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что его нельзя было повесить, по случаю дня рождения государя-императора, который пришелся как раз на тот самый день, когда он должен был висеть. Тогда его повесили на другой день после дня рождения императора. А потом этому парню привалило еще большее счастье. На 3-й день, представляете, он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что во всем виноват другой Яничек. Но пришлось его выкопать из арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на Пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания. Его перевезли на евангелическое кладбище. А потом... «Потом я тебя заеду в морду!» — отозвался старый сапер Водичка. «Чего только этот парень не выдумает! У человека на шее висит дивизионный суд, а он, мерзавец, вчера, когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчет какой-то иерихонской розы!» «Ну так, панечка, прости меня, пожалуйста, почему я тебя панечкой назвал? Ну ты же Водичка, правда?» «Я Водичка, старый сапер Водичка». «Ну, Водичка, ну да это я не сам придумал, дорогой мой. Это говорил слуга художника панушки Матей, старой бабе, понимаешь? Это же я не тебе конкретно. Когда та спросила, как выглядит иерихонская роза, ну он ей говорил. Возьмите, говорил, сухое коровье... Ну, простите меня, дерьмо. Положите на тарелку, полейте водой, оно у вас и зазеленеет. Это и есть Иерихонская роза. Я этой ерунды не придумывал. Я не придумывал этого, сапер Водичка, защищался Швейк. Но нужно же было о чем-нибудь поговорить, раз мы вместе идем на допрос. Я только хотел развлечь тебя, Водичка. Уж ты развлечешь, презрительно сплюнул Водичка. Тот ума не приложишь, как бы выбраться из этой заварухи. Да как следует рассчитаться с этими мадьярскими негодяями, а он утешает каким-то коровьим дерьмом. А как я? Я сапер, старый сапер, Водичка, расквитаюсь с теми мадьярскими сопляками, сидя тут взаперти. Да ко всему еще приходится притворяться и рассказывать, будто я никакой ненависти к мадьярам не питаю. Эх! Скажу я вам, собачья жизнь, ну да еще попадется ко мне в лапы какой-нибудь мадьяр. Я его раздавлю, как кутенка. Я ему покажу. Благослови, Боже, мадьяров. Я с ним рассчитаюсь, будет он меня помнить. Ой, ну ладно, ладно, ладно, нечего нам беспокоиться, сказал Швейк. Все уладится, уладится. Главное, никогда на суде не говорить правды. Кто дает себя колпачивать и признается, тому крышка. Вот из признания никогда ничего хорошего не выходит. Когда я работал в Моравской острове, там произошел такой случай. Один шахтер, обыкновенный шахтер, с глазу на глаз, без свидетелей, избил инженера. Адвокат, который его защищал, все время говорил, чтобы он отпирался, что ему ничего за это не будет. А председатель суда по-отечески внушал, что признание является смягчающим вину обстоятельством. Но шахтер гнул свою линию, не сознается и баста. Ну, значит, его освободили, потому что он доказал свое алиби. В этот самый день он был в Брно. «Иисус Мария!» — крикнул взбешенный Водичка. «Я больше не выдержу! На кой черт ты все это рассказываешь? Никак не пойму! Вчера с нами на допросе был один точь-в-точь такой же!» Аудитор спрашивает, кем он был до военной службы, а он отвечает: «Поддувал у креста!» И это целых полчаса, пока не выяснилось, что он раздувал мехами горн у кузнеца по фамилии Крест. А когда его спросили: «Так что же вы у него в ученье?» Он понес так точно одно мученье. Поддувал у креста, вы представляете? В коридоре послышались шаги и возглас караульного. «Собакс! О, опять нашего полку прибыло!» — радостно воскликнул Швейк. Авось он припрятал окурочек. Окурочек, окурочек, окурок. А дверь открылась, и в барак втолкнули вольно определяющегося, того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будиёвицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот. «Слава Иисусу Христу!» — сказал он, входя, на что Швейк за всех ответил: «Во веки веков! Аминь!» Вольно определяющийся с довольным видом взглянул на Швейка, положил на земь одеяло, которое принес с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные в них сигареты и раздал их. Потом вытащил из башмака, покрытый фосфором, кусок от спичечной коробки и несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки. Чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и равнодушно заявил: «Я обвиняюсь в том, что поднял восстание». «Эй, пустяки!» — успокоил его Швейк. «Ерунда!» «Разумеется», — сказал вольно определяющийся, «если мы подобным способом намереваемся выиграть войну с помощью разных судов. Если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, пускай судятся. В конечном счете лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации». «А как же ты поднял восстание?» — спросил сапер Водичка, с симпатией глядя на вольно определяющегося. Ай, отказался чистить нужники на гауптвахте, ответил вольно определяющийся. Повели меня к самому полковнику. Ну а тот, отменная свинья, стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом, что он вообще удивляется, как это меня земля носит, и от такого позора еще не перестало вертеться, что, мол, в рядах армии оказался человек, носящий нашивки вольно определяющегося, имеющий право на офицерское звание, который, тем не менее, своими поступками может вызвать только омерзение у начальства. Но я ответил ему, что вращение земного шара не может быть нарушено появлением на нем такого вольно определяющегося, каковым являюсь я, и что законы природы сильнее нашивок вольно определяющегося. Хотел бы я знать, говорю, кто может заставить меня чистить нужники, которые не я загадил, хотя и на это я имел право при нашем свинском питании из полковой кухни, где дают одну гнилую капусту и тухлую баранину. Я сказал полковнику, что его вопрос, как меня земля носит, мне кажется несколько странным. Из-за меня, конечно, землетрясения не будет. Полковник во время моей речи только скрежетал зубами, будто кобыла, когда ей на язык попадется мерзлая свекла. А потом как заорет на меня: «Так будете чистить нужники или не будете?» «Никак нет, никаких нужников чистить не буду». «Нет, будете, несчастный вольнопер!» «Никак нет, не буду». «Черт вас подери, вы у меня вычистите не один, а 100! 100, вы слышите меня? 100 нужников!» «Никак нет, не вычищу ни 100, ни одного нужника». И пошло, будете чистить, не буду чистить, и мы перебрасывались нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги Павлы Моудрой для детей младшего возраста. Полковник метался по канцелярии, как угорел, и, наконец, сел и сказал: «Так, подумайте как следует, иначе я передам вас за мятеж дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольно определяющимся расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили 2 вольно определяющихся 10-й роты, одного из 9-й пристрелили, как ягненка. А за что? За упрямство. Те 2, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчика шабацкого чужака, а вольно определяющийся 9-й роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекли ноги, и он страдает плоскостопием. Но? Так будете чистить нужники или не будете?» «Никак нет, не буду». Полковник посмотрел на меня и спросил: «Послушайте, вы не славянофил?» «Никак нет». Но после этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже. «Эй-эй-эй-эй-эй, самое лучшее, — сказал Швейк, — выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами и там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения, из-за этого даже хотели устроить громкий процесс и на страх другим осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто. Начал корчить и душевно больного с тяжелой наследственностью. И на освидетельствовании заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать, его всегда тянет куда-то далеко. Раз как-то он проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Вот, значит, отец его был алкоголик и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения. Мать была проституткой, вечно пьяная, и умерла от белой горячки. А младшая сестра утопилась, Старшая бросилась под поезд. Брат бросился с Вышеградского железнодорожного моста. А дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел. Другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками. Двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в картоузах перерезал себе куском стекла сонную артерию. А двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в вене с 6-го этажа. Вот так. За его воспитанием никто не следил, и до 10 лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было 6 месяцев, и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола, и он, падая, ой, боже мой, ударился головой, не помню обо что ударился. Периодически у него бывают сильные головные боли, в эти моменты он не сознает, что делает. Именно в таком-то состоянии он и ушел с фронта в Прагу, и только позднее, когда его арестовала у флеков военная полиция, пришел в себя. Надо было видеть, как живо его освободили от военной службы, и человек 5 солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке, на всякий случай. И я вам это тоже советую. И вы запишите, друзья. Ну, может быть, пригодится. Значит, пишите. Отец – алкоголик. Угу. Мать – проститутка. Первая – римская. Сестра – в скобочках утопилась. Вот в скобочки закрываем. Второе – римская. Сестра – с поезд. Вот, ну, бросилась туда, да. Третья – римская. Брат – с моста полетел. Четвертая – римская. Дедушка, ну, это, прикончил жену. Керосин там поджег, все, сам сгорел. 5-я римская бабушка, цыгане, отравилась спички. Запишите в скобочках «цыгане спички». Ну и, естественно, приставилась. Ну и так далее. Один из них начал болтать, вот из этих солдат, да, что все это ерунда. А потом сказал штабному врачу и не успел еще перевалить через двоюродного брата. Штабной врач... Это был уже 3-й случай, прервал его. «А твоя двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в вене с 6-го этажа. За твоим воспитанием, лодырь ты этакий! Никто не следил, но тебя перевоспитают в арестантских ротах!» Ну и отвели в тюрьму, связали в козлы, и с него как рукой сняло и плохое воспитание, и отца-алкоголика, и мать-проститутку, и он предпочел добровольно пойти на фронт. Вот такая история». «Нынче, — сказал вольно определяющийся, — на военной службе уже никто не верит в тяжелую наследственность. А то все генеральные штабы пришлось бы запереть в сумасшедший дом». В окованной железом двери лязгнул ключ и вошел профос. «Пехотинец Швейк и сапер Водичка, господину аудитору». Оба поднялись. Водичка обратился к Швейку. «Вот мерзавцы! Каждый божий день допрос, а толку никакого. Уж лучше вы, черт побери, осудили нас и не приставали больше. Валяемся тут без дела целыми днями. А эта мадьярская шантропа кругом бегает!» По дороге на допрос в канцелярию дивизионного суда, которая находилась на другой стороне, тоже в бараке, сапер Водичка обсуждал со Швейком, когда же, наконец, они предстанут перед настоящим судом. «Эй, допрос за допросом!» — выходил из себя Водичка. «И хоть бы какой-нибудь толк вышел! Изведут уйму бумаги, сгниешь за решеткой, а настоящего суда и в глаза не увидишь. Но скажи мне, Швейк, по правде, можно ихний суп жрать, а ихнюю капусту с мерзлой картошкой? Черт побери! Такой идиотской мировой войны я никогда еще не видывал! Я представлял себе все это совсем иначе!» «А я, Водичка, доволен, — сказал Швейк, — еще... несколько лет назад Когда я служил на действительной, наш фельдфебель Солпера говаривал нам: «На военной службе каждый должен знать свои обязанности. И бывало, съездит так тебе при этом по морде, что долго не забудешь». А покойный обер-лейтенант Квайзер, когда приходил осматривать винтовки, всегда читал нам наставление о том, что солдату не полагается давать волю чувствам. Солдаты только скот. Государство их кормит, поит кофеем, отпускает табак, и за это они должны тянуть лямку, как валы. Сапер Водичка задумался и, немного погодя, сказал: «Швейк, когда придешь к аудитору, лучше не забирайся, а повторяй то, что говорил на прошлом допросе, чтобы мне не попасть впросак. Главное, ты сам видел, как на меня напали мадьяры. Ведь как теперь ни крути, а мы все это делали с тобой сообща». «Ой, не бойся, Водичка, не бойся», — успокаивал его Швейк. «Главное — спокойствие и никаких волнений. Что тут особенного? Подумаешь, какой-то там дивизионный суд. Эй, ты бы посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Ой, служил у нас на действительный учитель Герл. Так тот, когда всему нашему взводу в наказание была запрещена отлучка в город, лежа на койке, рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времен Марии Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал по 5 талеров. «Само собой», — прибавил Швейк солидно, — «полки тогда были больше, их постоянно пополняли в деревнях». «Когда я был в Сербии, — сказал Водичка, — то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать чужаков, платили сигаретами. Повесит солдат мужчину, получает 10 сигарет с порт, женщину или ребенка — 5. Потом интендантство стало наводить экономию. Расстреливали всех гуртом.